день, дорогие радиослушатели! Здравствуйте! Сегодня снова на кухне Кришны Ниргуна Деви Даси и Расика Синху. Расика Синху, кто не знает, это повар из BBC. И повар очень опытный, так что я у него в помощниках, а не он у меня. Ниргуна, вот я хотел сегодня рассказать нашим радиослушателям об одной очень необычной пицце. И для этого мы должны были сделать дрожжевое тесто. Кстати, да, конечно, я вот сижу прямо на тесте. Я шучу, конечно, но я сделала его еще с утра, и вот оно готовое. Кстати, оно получилось? Да, конечно, тесто получается очень легко. Дрожжи сейчас такие скороспелые, очень быстро подходят. Это не проблема. Тесто уже готово. А нашим радиослушателям я могу дать совет, что, в общем-то, тесто можно готовить заранее. И даже за несколько дней можно держать его в холодильнике, и с ним ничего не делается. Просто перед выпечкой непосредственно, примерно за час, можно, наверное, его вытащить все-таки. Вот тесто готово. И, наверное, надо продиктовать в начале передачи рецепт не только теста и всего остального. Итак, для теста нам потребуется муки белой 500 грамм. Также потребуется теплое молоко, но слегка теплое. Четверть литра или 250 миллилитров. Сухих дрожжей 1/2 столовой ложки. А если дрожжи мокрые, то сколько? Тогда 30 грамм. Ну и, конечно же, соли. Соль берется по вкусу. Вот на это количество молока примерно около чайной ложечки. А еще нам потребуется пряность. В данном случае кумин. Кумин целый, слегка подсушенный. 1/2 чайной ложки. Это рецепт теста. Ну, как делать дрожжевое тесто, наверное, многие хозяйки знают. Сначала разводятся дрожжи, и когда они слегка подойдут в небольшом количестве воды, и для этого еще добавляют немножко, вот я добавляю всегда чайную ложечку сахарного песку, чтобы они быстрее подошли. И затем уже эти дрожжи, когда они чуть-чуть запузырятся, разбавляю совсем молоком и добавляю понемногу муку. Ну и, конечно, присаливаю всю эту массу. В данном случае мы не только присаливаем, но и добавляем еще пряности. Ну, а как с начинкой обстоят дела? Из чего будем делать сегодня начинку, Расика? Все, что у нас есть в холодильнике. А в холодильнике у нас сегодня 4 помидора. Еще я смотрю, у нас в холодильнике есть панир. Какая же пицца без панира, то есть без сыра? Итак, 200 грамм панира. Панир или тертый сыр должен быть раскрошенный. И, конечно же, в пиццу обязательно нужно класть оливки. Для этой пиццы потребуется штучек 20 оливок или маслин. Ну, наверное, именно в эту пиццу. А, в принципе, наверное, пиццу делают из того, что есть в холодильнике. Вот у нас сегодня есть оливки, на счастье. Ну, и, конечно же, пряности. И первая из пряностей – это мята. Вот у нас есть мята в сухом виде, но если у вас есть свежая мята, то используйте лучше свежую. Итак, свежий 50 грамм, а сухой, ну, примерно в 2 раза меньше. То есть ложечки 1,5 столовые сухой мяты, это грамм 30. Также нам надо базилик свежий 25 грамм. Или, опять же, если нет свежего базилика, тогда нам потребуется 1 столовая ложка сушеного базилика. Из пряностей для начинки еще понадобится красный перец. Но с красным перцем, как я уже не раз говорила, надо быть очень осторожно, потому что он жгучий довольно-таки продукт. И поэтому красного перца мы возьмем на кончике ножа примерно 1/4 ложки, чайной ложки. И обязательно асафетиды 1/2 чайной ложки. Ну и, конечно же, понадобится топлёное масло, ну или сливочное масло, 2 столовые ложки. Итак, мы продиктовали рецепт, который называется «Пицца с финчиони». Это название, я смотрю, итальянское. Да. Что-то такое, опять же, сицилийское, мафиозное. Пицца для мафиози, я так поняла. Кстати, очень вкусно. И я думаю, что этот рецепт, наверное, подарили также преданные. Ведь рецепты вегетарианские, я смотрю, вместо чеснока, вместо чесночного порошка, асафетида, наверняка делали так именно преданные по этому рецепту. Конечно. Этот рецепт мне выслали из Италии вот буквально 2-3 дня назад. Прямо из Рима. Да. Факсом, по факсу прислали. Ну что же, давай приступим, а то у нас мало времени, как всегда. А для Кришны надо постараться и сделать все аккуратно, и, главное, красиво и с любовью. Начнем мы с того, что сначала смажем противень оливковым маслом, для того, чтобы наша пицца не пригорела. Ну, а я начну с того, что я все-таки разогрею духовку. Ниргуна, вот вы рассказали, как вы приготовили тесто, а я сейчас расскажу, как готовят тесто в Италии. То есть итальянские преданные, да? Ну, как обычно, все люди, они просеивают муку в небольшой тазик. Особенно преданные. А вдруг там какой-нибудь жучок, и мы таким образом нарушим принцип ахимсы. Далее мы разведем дрожжи в молоке. Молоко должно быть обязательно теплым. И оставим дрожжи в молоке на 15 минут. Далее мы добавим в муку соль и наш кумин, который мы заранее обжарили. Обжаривается кумин очень просто. Просто нагреваете сковородку, кладете туда пол чайной ложки кумина и буквально вот 20-30 секунд прогреваете, чтобы кумин... чуть-чуть потемнел. Да. Или просто немножко подсохнул. После того, как кумин подсох, вы его добавляете в муку и также молоко с дрожжами. После этого вы замесите тесто и отложите на 40-45 минут, предварительно накрыв влажным полотенцем, чтобы тесто не просохло. Да, действительно, я каждый раз напоминаю всем хозяйкам, которые имеют дело с готовым уже тестом, чтобы оно не покрывалось корочкой, хорошо иметь льняную или какую-то хлопчатобумажную салфеточку влажную и вот ею накрывать этот комок с тестом. Вот в данном случае у нас тесто довольно-таки крутое. Обычно, обычно дрожжевое тесто такое пышное, такое тягучее, но в данном случае оно у нас получилось довольно-таки крутым. И пицца эта у нас тоже должна получиться крутая. Ну, не зря же она с Финчиони. Конечно. Там в Сицилии все такие крутые. Крутые. Вот. Ну, это про тесто. И повторение, конечно, мать учения. Но в пицце, конечно, вот вся соль и вся, весь смак, по-моему, вот как раз в начинке. Итак, давай приступать к начинке. Я сейчас поставлю на всякий случай еще нагревать воду. Наверняка она понадобится для помидор. Конечно, помидоры надо сначала ошпарить. Вот пока вода греется, я сейчас займусь, пожалуй, сыром. Нужно будет его раскрошить. А я займусь тем, что я займусь самой ювелирной работой. Это какой же интересный момент. Это я нарежу оливки. Ну да, мужчины у нас делают более тонкую работу. Кстати, их еще нужно предварительно очистить от косточек. Ну, вообще, вот хозяйкам, если они не успевают очистить от косточек, можно и с косточками положить, наверное, в пиццу. Так даже интереснее. Тогда получится нечто изумительное. Оливки с косточками. Да, вот вишню любят все с косточками больше, чем без косточек. Как ты думаешь, почему? Потому что ими можно побаловаться, постреляться. Ну, конечно, пицца-то по-сицилийски, то есть с Финчиони, там, где Сицилия, там наверняка стрельба. Ну, тем не менее, вот я сыр уже весь раскрошила, и вода у нас закипела. И что мне теперь делать? Давайте лучше я помидоры ошпарю сам, потому что нужно дело иметь с кипятком. А, не доверяете. Ну, хорошо, я с удовольствием передам вам эту почетную работу. Катя, ошпариваются они всего... ну, буквально там минуту-две. А для чего нужно ошпаривать помидоры? Для того, чтобы кожица вот эта, которая есть на помидорах, с легкостью снималась. Вот и я так тоже думаю. Ну, пока я тут занимаюсь помидорами, вы можете взять тесто и поделить их на 3 равные части. Только на равные. Ну, ладно, никого не обделю. Думаешь, я для Вриндаван Чандры сделаю нашего оператора самую большую лепешку? Нет, я не обижу никого. А теперь мы нарежем помидоры кусочками, лучше мелкими, чтобы такая была небольшая паста. А вы лучше Дайте мне асафетиду. Вот она там лежит на полочке. Сейчас. Я вообще сейчас все пряности сюда подготовлю. Мы об этом не раз говорили нашим радиослушателям. Прежде чем готовить блюда, в которых пряности, обязательно все пряности выставите рядышком с плитой. Сейчас я дорезаю последний помидор и буду готовить масалу. Масала готовится очень просто. Возьмем 2 столовые ложки ги, которые у нас указаны в рецепте. Возьмем красный перец и асафетиду. Так, масло вот уже разогрелось. Вот. Кстати, нужно сразу класть, а то если масло перегорит, все специи у вас тоже сгорят. Так, положим красный перец, асафетиду, размешаем, помидоры. И оставим вот так на 2 минуты, чтобы помидоры могли потушиться слегка. Ну, а у меня вот лепешки уже готовы. Вот эти вот шарики я надавила кулаком, чтобы в этих лепешках образовалась такая выемка большая для начинки. Ну вот не знаю, вот кулак большой или маленький. Может быть, ты вот эту лепешку сам приготовишь. Если выемка будет большая, поместится больше начинки. Да, вот я думаю, чем больше кулак, тем лучше. Это опять же соответствует сицилийской такой начинке. Кстати, теперь нам нужен сухой базилик и сухая мята. Кстати, я их тоже у вас на полочке видел. Да, конечно, есть. Уже все приготовлено. Здесь вот стоит, все стоит уже не на полочке, а рядом. Только жаль, что в сухом виде. Если у вас это в свежем виде, базилик и мята, то пора нарезать эту травку мелко-мелко. Итак, что делаем дальше? Так, вот вы сейчас сделали выемку, да, небольшую, потому что у вас маленький. Теперь начиняем, я так думаю. Да, конечно. Вот помидоры уже готовы, потому что там нужно всего лишь 2 минуты. И мы их кладем, эти помидоры, вот в эту выемку. Аккуратно нужно намазать, чтобы было красиво. Посыпем базиликом и мятой. Посыпем. Аккуратно. Да. Ну и панир, наверное, сверху. Да, но у нас еще есть оливки, которые я аккуратно начищал. Кстати, нужно украсить тоже, чтобы было аккуратно. И теперь можно вот класть ваш натертый панир. Вот так красиво получилось. Еще вот один помидорчик сюда. Да. И еще один помидорчик. Духовка разогрелась, да? Да, конечно. А сколько нужно? 220, наверное. Да, чем, по-моему, чем больше температура, тем быстрее поджарится. Как считаешь? Лучше нам Кришне предложить нормальную пиццу. Нормальную, не очень обжаренную, да? Не сухую. Да. Так, чтобы она сохранила свою сочность. Напоминаю, что на нашей кухне все, что мы делаем не для друг для друга, не для себя, не для окружающих, мы делаем для Верховной Личности Бога. Мы стараемся для Господа Кришны. И поэтому с самого начала, когда мы еще только покупали продукты, мы выбирали их свежими, красивыми, самыми вкусными мы старались для Господа Кришны. Потому что наша кухня – это кухня Кришны. И, конечно же, Господь Кришна оценит все наши усилия. Мы будем надеяться, по крайней мере. Ну и сейчас мы поставили противень в духовку. При температуре 220 градусов пицца должна выпекаться примерно 20-25 минут. Ну, а если у вас непростая духовка, если у вас, допустим, какая-то печка СВЧ или еще какой-нибудь ускоритель, то, конечно, это гораздо быстрее все испечется. Итак, не будем здесь лениться. Печем ли хлеб, печем ли пиццу? Еще на кухне не надо сердиться. И пробовать первым не годится. Для Кришны еда, для Кришны пицца. Нынче пицца в Свинчионе. Кухня Кришны в вашем доме. Расика Синху, скажи, пожалуйста, а вот что особенно вот в этой пицце, которую мы печем в Свинчионе, чем она отличается от других пицц? Сицилийских или других, итальянских или европейских? Как ты думаешь? Ну, в общем-то, когда я подбирал эту пиццу, мне понравилось ее именно название «Свинчиони». И тем, что она рифмуется с передачей «Кухня Кришны в вашем доме». Ну да, ну да. «Свинчиони». Ну да. Но если серьезно, то это один из видов вегетарианской пиццы. где нет вот таких нечистых продуктов, как сардин. Ну да, всяких добавок, которые да. обычно все подбирают из холодильника. Остатков колбасы, сарделек и прочих сардин, не к просаду будет сказано. Как подсказывает нам наш оператор. Действительно, вариант очень хороший. И какая пицца действительно без сыра и без помидоров и без пряностей. И базилик. Действительно, базилик здесь, по-моему, делает большое дело. Кстати, о базилике. Мы, по-моему, мало о нем рассказывали. А вот эта пряность или специя замечательная. Базилика, оказывается, 150 видов, 150 разновидностей. И наша замечательная туласи, преданная Кришне, то есть вот это вот деревце туласи, это вот одна из разновидностей, из того же семейства, из большого семейства базиликов. И вот базилик, он очень популярен в кулинарии, как специя. И мы применяем сегодня камфорный базилик. Это однолетнее травянистое растение семейства губоцветных. И вот применяем мы, конечно, и листики, и верхнюю часть цветочков. Базилик камфорный, он вообще-то растет в основном в южных странах, в Индии, Иране, Египте, и культивируется также вот во многих странах мира. Кстати, я знаю, что вот в закавказских республиках тоже базилик очень популярная пряность, и они базилик используют буквально вот во всех овощных блюдах. Потому что в нем, как ни в какой, наверное, зелени, очень много эфирных масел. И также вот камфорный базилик, он содержит очень много витаминов. Вот особенно много аскорбиновой кислоты в нем. И вот для того, чтобы базилик сохранил свою такую пахучесть, особенно душистость, его, конечно, надо срывать, говорят, до образования больших бутонов, до большого цветения. Еще, конечно, содержатся базилики и масла эфирные. Вот жирного масла, говорят, особенно много в семенах базилика. Но поскольку нас интересует базилик как пряность, использовать мы будем только листовую часть базилика. Свежую и сушеную зелень базилика кладут в салаты, блюда из помидоров и добавляют также в бутербродное масло. Применяется базилик камфорный и как приправа к различным блюдам. Ну вот таким блюдом, какое мы сегодня делаем, допустим, в пиццу. И используется также порошок из сухих листьев. Вот он даже продается, этот порошок готовый. И используется он для приготовления перечной смеси, которая заменяет иногда и сам перец. Потому что в сухом виде вот этот базилик довольно-таки острая такая приправа. Ниргун, я думаю же, что пора вынимать пиццу и предлагать ее Кришне. Что, уже готово? Ну, запах базилика уже распространился по всей кухне. Да, действительно, базилик замечательно пахнет, но нам пока нюхать нельзя первым этим ароматом чудесным. Должен насладиться Кришна. Итак, будем предлагать. И сейчас готовим поднос для предложения. Вот я думаю, что какую вот лепешку из этих вот самую красивую нужно положить? Какая из них самая красивая? Вот самая яркая. Самая яркая такая, это... да, вот которая не очень подгорела, но все же румяная. Итак, мы готовим поднос, ставим воду, наливаем сейчас. Кладем туда листики туласи и лепешечку красивую. Можно, конечно, украсить и свежей зеленью, но сегодня у нас свежей зелени, к сожалению, нет. Если у вас есть дома свежая зелень, если есть цветы, то украсьте с любовью этот поднос для Кришны и также с любовью предлагайте. Ну а мы, как всегда по традиции, звоним в колокольчик и читаем Маха-мантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Преданный повторяет иногда какие-то слова любви и искренности к Богу. Дорогой мой Господь, пожалуйста, приди и прими это скромное подношение. Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари.

северных стран, где мгла законцем, специи, аккумуляторы солнца. Пряности природные наши целители, жить без химии не хотите ли? То, что в тропической Индии зреет, ценность особую видно имеет. Не зря открывали новые пути, чтоб пряности из Индии привезти. К Индии путь искали упрямо и Магеллан, и Васко да Гама. Тот же Колумб Америку открыл, потому что в Индию за персом плыл. На то, видно, Господа замысел был, чтоб Прабхупада нам знания открыл. И Кришне вести, видно, было надо, чтоб основал там искон Прабхупада. Открыл Прабхупада нам эту культуру, и знания дал, и литературу. Из древних вет культура питания. Слава Прабхупада, слава Чайтанья! Итак, пряности, которые очень полезны, потому что пицца, она содержит много белков, углеводов, и сочетание такое с точки зрения вот, натуропатии, диетологии, может быть, довольно-таки тяжелое. Все-таки белки, углеводы, еще томат, и поэтому без специй, без пряностей, ну, никак нельзя обойтись. Специи, которые мы применяем, в основном они имеют родину Индию. Вот особенно все разновидности перца. Родина – это Малабарские острова. Кстати, красный перец, такой как перец чили, его родина – это Южная Америка, тропическая Америка. Удивительно получается, да? Да, конечно. Вот интернациональное приготовление получается у нас. Пицца сама сицилийская. Итальянская, да. Происхождение итальянское. Специи индийские, а готовятся в столице Великой России, Москве. Но я все-таки хотела рассказать про тот перец, который из Америки, который чили. Вот асафетида у нас из Индии, а вот замечательный красный острый перец, его еще называют кайенским, это очень полезный продукт. В нем масса витаминов, и витамин С, и П, и В1, и В2, и каротин, и чего только нет в этом перце. Очень полезный, но и очень острый, и с ним надо, конечно, быть очень осторожным. Если, конечно, у вас какие-то желудочные заболевания острые, в обостренном состоянии, то острый перец есть совсем нельзя, и добавлять в пиццу не следует. В этом случае вы можете добавить более мягкие сорта перца, вот типа паприки, то есть высушенный сладкий перец. Его еще называют болгарским перцем. Вы можете сделать такую замену. Но в данном случае мы употребляем перец чили, перец красный или кайенский. Но с точки зрения аюрведы, конечно, перец повышает питу и вату. Расика, поскольку ты имеешь больше опыта приготовления пиццы, скажи, пожалуйста, вот какие пряности, вот особенно в сочетании с базиликом, можно еще добавлять в пиццу? Ну, базилик хорошо сочетается с кориандром, чабрецом, лавровым листом, с чесноком. Но в нашем случае... Вместо чеснока, да, да. Конечно, используем асафетиду. Да. Ну вот еще говорят, хорошо применять также черную горчицу, да? Вот да, когда мы делаем. Черная горчица, да. Да, семена черной горчицы можно класть также в пиццу. Ну, а еще что надо положить в пиццу? И самое главное, Ниргуна, не забывать положить в пиццу свою любовь и преданность Господу Кришне. Точно. Это самый нектарный. И соль, и сахар. Самая-самая главная специя, действительно. Ну а сейчас подошло время снимать пиццу с алтаря. И мы снова звоним в колокольчик и читаем снова Маха-мантру. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И теперь это уже прасад, милость Кришны. И этот прасад мы снимаем торжественно с алтаря. И моем в первую очередь посуду за Кришной. Вот перельем воду в отдельную чашечку, сполоснем поднос, уберем все в чистое место, вытрем аккуратненько, накроем салфеточкой, чтобы поднос и посуда Кришны хранилась всегда в чистоте и в чистом месте. И теперь Торжественно и важно можно приступать к самому главному. Ответственный момент. Да, ответственный момент – это принять. Принять – это подношение от Кришны. Теперь уже можно поделить эту пиццу на три части между нами и нашим оператором. Да, хотя бы на три. Тут, я боюсь, набегут еще много желающих, но пока разделим на три части. Вообще махапрасадом надо делиться. Вообще прасадом надо делиться, а махапрасадом, великой милости Кришны, тем более. Хотя бы по чуть-чуть должно достаться всем. Итак, вот на три части сейчас разрежем. Вот самый большой кусочек – это наши помощницы. Ну, зачем же мне худеть надо? Я, правда, не откажусь, конечно. Но они все ровные получились. Так что кстати, хорошо пропеклось. Достанется. Да, достаточно хорошо пропеклось, потому что не очень тонкий слой теста, такой не очень толстый слой теста получился. И, в общем, все нормально. И аромат базилика. Ой. Стас. А пахнет. Да, да. Теперь уже можно нюхать, теперь уже можно пробовать. Вкусно. Очень вкусно. Ну, пицца, конечно, действительно. Угу. Сфинчионе. Сицилийская пицца. Да, застрелиться можно, как сказали бы в Сицилии. Но мы стреляться не будем, мы будем благодарить Кришну за эту милость. Ну, и наших слушателей за внимание. Надеюсь, что вы вместе с нами приготовили эту пиццу или, по крайней мере, хоть чему-то научились. И мы будем готовить следующие передачи. Думаю, что еще раз к нам придет на кухню Кришны Радхика Синдху и поделится новыми удивительными рецептами. А на этом с вами прощаемся. Вели и подготовили передачу. Ниргуна Девидаси. Радхика Синдху Дас, повар из BBC. А также нам помогал оператор Вриндаван Чандра Дас. До новых встреч в эфире. Хари Кришна. Что в печали навсегда из сердца вышли, и душа твоя оставила тревогу. Подари цветок и плод сначала Кришне, предложи свою любовь смиренному Богу. Кухня Кришны в вашем доме, распахните сердце в этот час. Кухня Кришны в вашем доме, мир волшебный.